Глава 21. Котяшкина деревня. Верлиока возвращению Лыкова не удивился. Выслушал рассказ и резюмировал. День как день, да год не тот. Ну что ж, пороемся теперь у нас. В моих владениях тоже есть где спрятаться. Весь век взаперти не просидишь. Когда-нибудь да выберутся они наружу. Когда-нибудь не годится. Купцы ждут. Я уж с ними договорился, а товару нет. Этак и дело сгорит. Понимаю. Давай прямо сегодня начнем. Мы как раз в Котяшкину деревню собираемся. Валяй с нами. Оброк взимаете. Если бы. Эти стервицы платить не желают. Там 46 бардаков, все не зарегистрированы. Оборот большой и мимо нас. Анчутка... Оно мне приказал привести к повиновению. Только это сказать легко, а сделать трудно. Мужики там зверовидные, повозишься с ними. Ничто, я их поучу. Возьму 15 человек и выжгу всю язву. — Поболе бы, — подал голос Степка. — У них там Федя Заломай. Иван нахмурился. — А ты мне не дрейфь, подумаешь, Заломай. Я ему... Ноги к ушам привяжу и плясать заставлю. — Кто это? — полюбопытствовал Алексей. — Тамошний батырь, — говорят, и вправду силен. Местные горлопаны водкой поют и дуют в оба уха. — Ты, Федя, чужих сюда не пущай, мы сами с усами. А Федя простой, как банный веник, обещает нас побить. — На такое стоит посмотреть. Поехали. Лыков сел за стол, перекусил. От нечего делать перелистал газетку. Начали подтягиваться люди верлиоки, все как на подбор, крепкие и спокойные ребята. Водки перед налетом не пили, ели мало, говорили еще меньше. В полночь на 5 санях отправились в поход. По бульварному кольцу добрались до Малой Дмитровки, по ней двинули на север. На углу Садовой, Триумфальной и Долгоруковской каратели спешились, оставили 2 коноводов и плотной колонной проникли в 4-ю Тверскую Ямскую. И сразу выяснилось, что их там уже ждут. 2 десятка оборванцев, вооруженных ножами и палками, перегородили улицу. Враждующие стороны встретились лоб в лоб и в первые секунды замерли от неожиданности. Слышалось только напряженное людское дыхание. — Степка! — скомандовал Верлиока своему помощнику. Тот сунул руку за пазуху и вытянул свинцовый шар на длинной ременной петле. Закрутил его над головой, гикнул страшным голосом. «Убью!» И смело шагнул вперед. Котяшкинские смешались. Вид у Степки был устрашающий. Бандит врезался в цепь. Раздался глухой удар. С одного из оборванцев слетела шапка, и он без звука повалился на мостовую. Остальные закричали жалобно и бросились прочь по переулку. Окрыленные головорезы Шиповской крепости кинулись их преследовать. Лыков сзади едва поспевал за ними. Вдруг со стороны Оружейной улицы обозначилось какое-то встречное движение. Побежавшие было туземцы развернулись назад. Послышались радостные крики. «Федя Заломай! Федя Заломай пришел!» Прямо по мостовой, бодрым шагом к людям верлиоки, приближался огромного роста хлопец в черненом тулупе, то есть крытым черным сукном. И треухи с простодушным круглым лицом. Он легко, словно прутиком, размахивал над головой самым настоящим бревном, сажен длиной и вершка в 3 толщиной, и орал: «А-а-а, ироды! Вот я вас!» Шиповцы опешили. Степка смешался, сдал было назад, но потом, устыдившись, шагнул вперед и занес кистень. Послышался звонкий шлепок. Дергач отлетел на тротуар, словно брошенная ветошь. «Товарищи, текаем!» — гаркнул во все легкие верлиока и первый показал пример бегства. Остальные громилы мигом развернулись и тоже бросились к саням. Лыков в одиночестве остался стоять посреди улицы, с любопытством наблюдая происходящее. Еще издали он увидел, что парень изрядно-таки неповоротлив. Бревно сыщика совсем не пугало. Приметив, что один из противников не убежал, Федя Заломай радостно ойкнул и направился прямо к нему. встал напротив, шмыгнул носом и медленно-медленно замахнулся своим орудием. За мгновение до удара Лыков прыгнул на него и перехватил Арясину за длинный конец. Потянул на себя, но богатырь сопел и не выпускал. Отпустив бревно, Алексей крутанулся на пятки и с разворота крепко засадил парню кулаком точно в челюсть. Тот содрогнулся, снова ойкнул и опрокинулся назад, высоко вскинув вверх ноги в огромных валенках. Трое туземцев бросились Федьке на подмогу. Лыков завелся. Он схватил с земли Арясину, взвесил ее в руке и, вдруг присев на одно колено, с треском сломал ее об другое, словно это была хворостина. Сыщик был так возбужден в тот момент, что на следующий день не обнаружил на ноге даже синяка. Котяшкинские оборванцы, завидев такое, шустро отбежали за ближайший угол и осторожно оттуда высовывались. Одинокий фонарь светил прямо над местом схватки. Титулярный советник отбросил половинки бревна, оседлал поверженного врага и схватил его за горло. — Сдавайся, пес, а не то удушу. Федя Заломай поморгал синими детскими глазами и пробормотал, захлебываясь кровью. — Не душите, дяденька, я сдаюсь. Бой закончился. Алексей Заворотник поднял пленного, поставил на ноги, пошарил внизу и протянул ему ком снега. — На, приложи. Федя Заломай послушно приложил. Потом склонил голову на бок и спросил кротко. — Куда мне теперь? — Пойдем к Верлиоке, в Поляков трактир. Сделав шаг, хлопец вдруг остановился. — А вас как звать? — Лыков. — Господин Лыков, а что со мной дальше будет? — Это как себя поведешь. Тебе котяшкинские деньги платят? За то, что ты их защищаешь? — Не, еды дают и водки, и всего не вдосталь. — Хочешь 5 рублей в месяц получать с местом и харчами? Федя недоверчиво смотрел на сыщика и молчал. — Ну? — А делать за это что надоть? — Все то, что и раньше. Защищать, когда прикажут. Только уже Верлиоку, Ивана из Щиповской крепости. — И взаправду 5 рублев дадут? — Да, и место, и харчи. Богатырь задумался, потом тряхнул круглой головой. — Тогда надо присягу принести. Алексей сначала его не понял, но быстро догадался. — Правильно, на образе, чтоб все было по-честному. — Вот, по-честному, — обрадовался Федя, и они двинулись к Садовой. По пути подобрали очнувшегося Степку, сидевшего на тротуаре с разбитой головой. Лыков умело перевязал ему рану собственным носовым платком. Потом они поймали чехонца на паре резвых финок и поехали на солянку. По дороге Лыков разговорился с пленником и убедился, что тот действительно прост, как банный веник. Федя Заломай обладал огромной силой при разуме ребенка. Сразу доверившись своему победителю, он стал настойчиво просить его. — Господин Лыков, оставьте меня при своей персоне. Пожалуйста, вы вон о какой! Могли задушить, будто куренка, а пожалели и снегу дали приложить. Я вам любую работу работать стану. Тебе, Федя, без руководителей впрямь нельзя. Запутают тебя злые люди, пропадешь. Мне и мамка такое говорит. Возьмите. К себе не могу, но готов пристроить тебя на хорошее место. Только не подводи меня, служи честно. Ей-богу, господин Лыков! Всею-то душою. Вот как приму присягу, и не будет вернее меня человека. Они ввалились в Поляков трактир, ведя раненого Степку под руки. Хмурый Верлиока сидел в общей комнате в окружении свиты и торопливо чистил револьвер. Увидев вошедших, он смешался. — Господин Ногтев, — торжественно объявил Алексей, — Федя Заломай готов поступить к вам на службу. За 5 рублей жалования в месяц, жилье и пропитание. Согласны ли вы на это? — Что? — опешил еще более Иван. Сыщик подошел к нему вплотную и прошептал сердито. — Не мешкай, бери скорее. Он тебе за 5 весь земляной город в повиновение приведет. — А-а-а! — смекнул Верлиока и встал. — Беру. Мне верные люди нужны. — Тогда несите икону. Федор присягу принимать хочет. — Какую присягу? — опять удивился бандит. — Божий образ неси. Федор навеки вечные клясться будет. Громилы кинулись по трактиру в поисках иконы и нигде ее не находили. Верлиока спросил о чем-то своего нового вассала, однако тот не ответил. Заломай стоял молча со строгим и важным лицом и ждал, когда принесут образ. Лыков отвел Ивана в сторону и сказал. — Он словно дитя, совсем ветошный. Ветошный, простодушный и доверчивый. Будь к нему справедлив, содержи и направляй, и получишь самого верного слугу. — Понял. — А как все вышло-то? — Я его победил. — Дела. — Правильно Сахатый пишет, что ты большой ловкач. Наконец икону доставили. Верлёка взял ее. Шиповцы встали в круг. Федя Заломай выступил вперед. — Клянусь перед сим святым образом служить господину Ноктеву верою и правдою. Аминь. Он истово наложил на себя три креста, поцеловал икону и поклонился своему новому хозяину в ноги. Тот растрогался и тут же выдал парню подъемную пятирублевую ассигнацию. Началось застолье. Феде принесли огромную миску каши с мясом, появилась водка и закуска. Неофит поименно знакомился со своими вновь обретенными товарищами и стоя пил за их здоровье, совершенно при этом не хмелея. Время от времени он вынимал из кармана синенькую и любовно ее разглаживал. Верлёка назначил повторный налет на Котяшкину деревню на завтрашний вечер. Было ясно, что сопротивление шиповцам там уже никто не окажет. Алексей дождался, когда Федя наестся, и стал расспрашивать его о тех людях, которых он разыскивал. — Колбасник у нас, — неожиданно заявил парень. — Мишкой Саратовским кличут. — Да. — Здоровяк. Мы с ним на руках мерились, он меня уронил. — А офицер? Разве не при нем? Офицера не видал. — Где Мишка живет? — Во второй Миюстской улице, в доме Рябова. — Сведи меня завтра туда. Уже под утро вся компания приехала на Лубянскую площадь. Верлёка поместил Лыкова на ночевку в своей комнате, а Феде Заломаю выделил хорошее место на нарах и даже с тюфяком. Детина был счастлив и мгновенно уснул с блаженной улыбкой на круглом детском лице. В 5 часов вечера следующего дня Алексей вежливо постучал в дверь квартирного хозяина во втором этаже доходного дома Рябова. Ему открыл лысый мужичонка с неприятными бегающими глазами. — Чего еще? — Мишка Самотейкин здесь проживает? — Не знаю никакого Мишки. Хозяин хотел захлопнуть дверь, но Лыков успел просунуть ногу. Федя Заломай аккуратно обошел его, шагнул в квартиру, взял мужика под мышки и поднял на уровень своих глаз. — Ежели господин Лыков спрашивает, то надоть отвечать честно. — Феденька, это ты? А я в темноте-то не заметил. — Да-да, конечно. Извиняйте. Пожалуйте, гости дорогие, все расскажу. Оказалось, что колбасник съехал с его квартиры сегодня утром, когда Лыков отсыпался в Шиповской крепости. — А офицер? — А офицер Мишку и увез. Важный, строгий. Приехал ни свет, ни заря и увез. — Куда? — А не сказал. Алексей кивнул своему спутнику. Тот молча поднял огромный кулак и обрушил его мужику на лысину. — Велели извозчику в Хапиловку ехать, — пробормотал тот сквозь слезы, не смея даже прикрыть голову руками. — Как теперь Мишкина фамилия? По фальшивому паспорту. Квартирный хозяин покосился на Заломая и сказал ноющим голосом. — Иванов! — Точно Иванов. — Гляди, сучий потрох. Если окажется, что Сидоров, я сюда Федора в другарять пришлю. Иванов, ей-богу, Иванов!» Так титулярный советник и ушел из Котяшкиной деревни ни с чем. Проспал. Он опоздал перехватить убийц всего на несколько часов. На вопрос, как вести поиски в Хапиловке, Верлёк ответил коротко. «Никак. Это почему? Туда даже Анчутка без пятой не суется со всей своей гвардией. Народ там больно лют. Так я не с войной иду, а с простыми расспросами. Ну и что? Посмотри на себя. Сапоги на тебе дорогие, пальто с шапкой справные, чемарка новая, часы. Вот они это все и поснимают. Да я с них взамен головы поснимаю. Как обступит тебя человек с полста, сам отдашь. Там все чужие добыча, а московских особо не жалуют. Разве же они не москвичи? Хапиловка всегда была ни то, ни сё, ни город, ни деревня, а бандитская слобода. И никакой власти там отродясь не было, даже от фартовых. В слободе свои порядки. Каждый сам за себя, и все вместе супротив пришлых чужаков. А когда чужих нет, то промеж своих дерутся? Верно. Только не дерутся, а режутся. Каждую неделю в Хапиловском пруду мертвяка вылавливают. Мужики зимой в нем лед для ледников добывают, потому пруд у них завсегда открытый. Круглый год можно народ топить. Как же Мишка Самотейкин с Рупей-то там поселились? Они тоже чужаки? Полагаю, ни в какую Хапиловку они не поехали, а дали ложный след. Все одно я должен убедиться. Если тебе твоя голова недорога, то сходи убедись. Только сначала свечку в храме поставь, на полпуда весом. Там душа дешевле гроша. Может, мне одеться поплоше, чтобы местная шпанка не позарилась? Тогда тебя примут за сыщика, и тогда уж точно утопят. Почему за сыщика? Потому что у тебя наружность человека, который не должен ходить в чем попало. Если одел, значит, ряженый. Ряженый, значит, недоброе задумал. Лучше бы его кончить. Тем более, что в Хапиловке это совершенно безнаказанно. Лыков задумался. Как быть? Ничего путного ему в голову не приходило. — Ладно, — сказал он твердо. — Пойду и разберусь. Я всегда так делаю. — Ну, тогда хоть вытяжные сапоги перемени на простые. Из-за них одних тебя там зарежут. Вытяжные сапоги — то же самое, что и крюки, вытянутые из цельного куска кожи, без шва между головками и голенищами, дорогие и щегольские. — Еще чего! Я за них 12 рублей отдал. Буду теперь перед всякой сволочью снимать?» Берлиока только сокрушенно покачал головой.